Да, всем привет. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Да. Новостей не так уж много, мы везде наступаем. БРИКС оказался круче, чем G7. Да. Вчера мы не обсудили, в Селидово зашли. Вот. То есть уже, в принципе, в центре города. Ну, по другим направлениям Горняк взяли под контроль. Но, в принципе, везде в интернете есть карты, где все это можно посмотреть. Я думаю, к этому возвращаться. Да, я думаю, столько выкладывают на всех каналах, что даже, мне кажется, уже все посмотрели. Кто интересовался. Да, да. Сегодня еще обсуждают все, что Министерство обороны нанесло удар по подразделению Птахи Мадяра бомбой. Одни радуются, другие опровергают. Я думаю, что уже Мадяра столько раз убивали, что, мне кажется, забегать вперед смысла нет никакого. Ну, нанесли и нанесли. Если что-то поразили, хорошо. Если нет, есть позитивный момент, что какая-то идет охота, да, за этим подразделением. Да. Отдельно была еще новость вчера или позавчера у Миши Рыбарь, на ресурсе Рыбарь. То, что, короче, гуровцы через РДКшников пытались вербовать там наших солдат. В итоге об этом стало известно нашим спецслужбам. И они начали, в общем, оперативную игру организовали. Договорились, что в определенной точке на Херсонском направлении, на правом берегу, нашего бойца встретят РДКшники и так далее. Вот. И там, где вот они, скажем так, должны были его встретить, ну дальше, где они должны были ждать, куда он должен был дойти на правом берегу, туда массированно нанесли удар РСЗО «Ураган» и РСЗО «Град». Вот. И там тем, кто ждал, так сказать, нашего парня, дождался прилетов реактивных снарядов. Поэтому хорошая новость, на самом деле, такие вещи нужно озвучивать, то, что наши спецслужбы работают и в этом направлении, не только внутри нашей территории, но и по противнику, вот через такие оперативные игры. Пытались вербовать, РДК пыталась вербовать российских солдат, а завербовала корейских. По итогу, да. Слушай, насчет корейских солдат, там многие в комментариях вчера писали, что типа зачем вы там оправдываете, что Россия должна оправдываться, что только на своей территории будут корейцы, а не на Украине и так далее. Но это не умные люди, братан, зачем ты им отвечаешь? Не, просто очень много было таких комментариев. Друзья, здесь дело не речь о оправдании России. Мы, когда с админом вчера это говорили, мы в первую очередь думали о наших братьях корейцев, чтобы они как бы, ну типа, не переживали. Братан, Я считаю, что если человек не умный, ему нет смысла отвечать. А зачем Россия отрицала нахождение ЧВК Вагнера в Ливии? Зачем Россия отрицала нахождение ЧВК Вагнер в Сирии? Зачем Россия отрицала нахождение ЧВК Вагнер на Донбассе в 2014 году? Вот для этого Россия может брать и, значит, отрицать нахождение корейцев у себя на территории. И на территории, значит, другого государства. Ну, просто надо... Я вот когда что-то не понимаю, я эти темы не поднимаю. Если вы эти вопросы не понимаете, лучше не пишите комментарии просто, чтобы не выглядеть, ну, неумными. Да, вот, эту тему разобрали. Дальше. У нас был БРИКС, да? Вот, там даже Эрдоган выступал. Там сегодня видео интересное слетается с Лавровым, которому наступили на ногу, как я понял. И он явно как раз выступал Путин, он за ним сидел, и человек проходил на ногу, ему наступил. Он в своей манере, так сказать, такими крепкими русскими словами это прокомментировал. Ну, судя по его реакции. Вот. Поэтому в целом БРИКС это, конечно, мощная тема. Многие могут недооценивать, скажем, важность этого мероприятия, но это, по сути, не Россию изолировали, а сейчас Россия пытается изолировать западный мир, блин, от остального мира, который в большинстве по количеству жителей. Вот, и как написали сегодня западная пресса, да, что по прогнозам Международного валютного фонда БРИКС в течение 5 лет экономически будут сильнее западных стран, западных союзов. Это радует. Ну, население все, значит, с нашей стороны, да, с оседла, газ, нефть, все, что хочешь, с нашей стороны. Там люди сами себе стреляют в ноги, взрывают, значит, газопроводы, потом понимают, что они теперь ночью замерзают. Я вот одно не пойму, ты знаешь, вот если вот в Британии люди живут, да, и у них нормой считается там прикручивать себе газ на зиму, да, ну, то есть тепло, чтобы не платить большие, ну, чеки за коммуналку, то есть представь, да, ты сидишь до всех этих событий, у тебя там теплота выставлена там что-то 18-19, ты так сидишь, подмораживаешь себе жопу, а тебе еще говорят, ну нет, мы с Россией, значит, не будем контактировать, мы будем искать другие альтернативы, газ вместо там $600, как он стоил какой-то период времени, становится $3000 там за куб какой-то там или еще что-то, да, и получается, за это же кто-то должен платить. И, значит, тебе по телевизору объясняют, что это, короче, классно. Вот, типа, мы должны Россию поставить на колени, поэтому то, что у тебя замерзла жопа, это вот наше оружие против России, короче. На самом деле, да, есть же еще статистика количества замерзших людей в Великобритании за год, ну, за период зимы. То есть у них там отдельная статистика есть, у них каждый год замерзают люди насмерть, причем в своих домах. Ну, как правило, это касается, конечно, старых людей, но тем не менее, такая статистика у них есть. И для них это, ну, норма. Отдельно хотелось бы сказать, знаешь, сравнить Россию с Винтерфеллом, да? Когда зима близко, и, ну, не знаю, это пусть звучит пропагандистски, потому что с 15-го года мы такие лозунги слышим, но когда европейцы замерзнут, превратятся в белых ходоков. Они в сосульки превратятся. И вот они такие белые ходоки будут идти, такие, знаешь, на север, в сторону России, просто чтобы было где погреться. Знаешь, я пусть они там хоть все перемерзнут, главное, меня больше всего пугает, что у них закрываются там пабы, и, значит, ну, я переживаю очень за Фуллерс, что могут прекратить производить Лондон Прайд. Вот что меня пугает. А то, что они там подмерзают, меня это, ну, не особо расстраивает. Слушай, да, насчет Лондон Прайд, пускай переезжают в Россию. Вот немецкий автопром переехал в США, где газ подешевле, да, и почему бы Лондону Прайд не переехать в Россию? То есть ты хочешь, чтобы я вышел с ними, связался, да, и предложил бизнес перевести в Россию? Так. А ты еще этого не сделал разве? Да я нет. Братан, ну давно пора как бы. Да, понял, хорошо, займусь этим. Ну конечно, пускай, они пусть взвесят все за и против и поймут, что за слишком много и приезжают. Вот. Отдельно хотел сказать нашим подписчикам, которые, скажем, погрузились, у нас много комментариев было, которые погрузились в историю нашего героического фронтовика Заура. Я с Зауром знаком лично с 2014 года, он к нам пришел осенью 2014, да, в наше подразделение, значит, внутренние войска тогда уже формировались. И с тех пор он очень героически воевал, он раненым там, будучи раненым, бойцов прикрывал, там вытаскивал своих бойцов с передовой. Потом прилетел снаряд, у него очень сильная травма мозга была, и он сейчас, ну, все понимает, все, но он учится говорить, то есть у него дар речи, он очень сильно нарушен, он сейчас пытается, то есть, ну, вы по видео видели, вот очень героический парень с Ясиноватой, и жена у него умничка, то, что она вот как бы с ним поддержит и так далее. Многие в комментариях спрашивали, ну, как помочь, вот я с ними связался, попросил, чтобы они, если им, ну, не против и нужна помощь, дали карту, я у себя на канале опубликовал, поэтому кто захочет, можете... Я репостну обязательно. Вот, что парень реально, ну, очень героический. Когда он пришел, мы с ним познакомились, он занимался коммерцией, как бы, то есть, ну, он такой, он очень продвинутый человек, мужчина, как бы, и он пришел, он такой, как бы, я сначала, ну, честно, вот, моя ошибка, я, когда он пришел, я не думал, что он будет воевать, или что он вообще, ну, надолго останется. Потому что он такой, как бы, слишком на гражданского был похож. Он слишком такой умный, он там... В общем, ну такой вот, смотришь, ты не полезешь в окопы воевать, дружище, ты вот, понятно, пришел по зову сердца, но ты уйдешь, это все. А он остался, и он с тех пор на войне, и получается так, я ушел раньше с войны, чем он, как бы, да. И вот я это вспоминаю, но это, как бы, мой такой косяк, да, ошибка, когда ты, ну, вспоминаешь, ты оцениваешь, как бы, да, там, свои, где ты ошибался, и тому подобное. Ну, так нужно делать каждому, да, чтобы быть лучше, становиться лучше. И у меня это, как бы, так, ну, в душе осталось, то, что, ну, на самом деле, я думал, что этот парень... уйдет, успешный, как бы, парень, который, ну, не похож был на того, кто останется на войне, как бы, а он остался, это я ушел, как бы, да, поэтому красавчик, Заур, конечно, красавчик. Слушай, ну, да, мы обязательно репостим, кто захочет поддержать его, обязательно поддержит. Что я хочу сказать, сегодня я посматривал, значит, снова всех экспертов. Украинских. Ну, конечно, наших я не смотрю. Вот. И я хочу сказать, что у меня сложилось такое впечатление, что воевать собрался только Зеленский. Потому что все остальные просто, они говорят только, пытаются, значит, спрогнозировать и понять, когда закончится конфликт. То есть, когда будут подписываться какие-то мирные соглашения. То есть, и мне уже даже, насколько я смотрел, ну, каждый день пытался мониторить что-то новое, где у них там что происходит, да. И вот они, собственно говоря, говорят о том, что все, ну, как бы, все понятно, американцы нам дали понять, те нам дали понять, все ясно, надо как-то пытаться разрулить, чтобы мы как можно меньше потеряли. А, вот, что самое интересное, а самый главный, значит, ну, который, ну, я бы сказал, компетентный, из многих, один из самых компетентных, да, вообще сказал, что, он говорит, вы не подумайте, я, говорит, зраду не разгоняю. Говорит, ну, я заряду не разгоняю. Это я, говорит, хочу процитировать какого-то, значит, военного, значит, эксперта там по Первой мировой, который воевал, да, и вот он сказал, что, а вы вот не спешите, типа, вот, значит, все отрицать, потому что, говорит, вы можете после мирного соглашения, вы же, говорит, понимаете, что любая война заканчивается мирным соглашением, вы потом будете выстраивать какие-то отношения, торговать, а потом, возможно, в другом конфликте будете союзником. Но я зраду не разгоняю. То есть, понимаешь, буквально вчера нам говорили, что да, что там рашка, ну, 100 метров в день, 100 метров, нет, 100 метров не в день, а 100 метров в месяц, да, что там эта рашка, а сейчас уже, ну, ребята, может так получиться, что мы и союзниками будем где-то воевать еще вместе, понимаешь, то есть, ну, вот... Как мы когда-то говорили, и наш этот отрезок вырвали, укры везде разгоняли, да, что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в ближайшей потенциальной войне с НАТО. Да? И они даже потом свой пропагандистский ролик после этих слов сделали и так далее. Да? Сначала разогнали отрывок нашей ЦИПСы, а потом ролик еще сделали. Как мы так, ну все, на Берлин они там собирают. Типа, да, и знаешь, что вот самое интересное, да, вот мы смотрим заявление президента Украины, да, его каких-то там, ну, там, приближенных из офиса президента, они постоянно делают какие-то такие, значит, ястребинно-петушиные заявления в плане там, что будет война, там, вот мы сейчас там, что-то там, какое-то супероружие, сейчас у нас там где-то какие-то бригады готовятся, что-то там готовится, переготовится, а такое ощущение, что вот, а вот все эксперты, политологи, они его не слышат вообще. Вот, понимаешь, он как бы вещает для кого-то там, вещает просто фоном, а они вот просто все говорят о том, что вот конфликт прекратится в ближайшее время, кто-то говорит 3 месяца, кто-то говорит там вот-вот-вот, а кто-то говорит все после, на БРИКСе решится все, вот сейчас все будет. Ну, то есть, как бы, понимаешь, ты смотришь, думаешь, блин, ну, то есть, он там, короче, Зеленский живет своей жизнью, А вот мне кажется, знаешь, ну это же лидеры мнения, правильно? У них же есть подписчики, там на каком-то канале там миллион подписчиков, да, у кого-то 200 тысяч, у кого-то там сколько-то, да, и вот там, ну они все же, короче, вещают одну тему, а вот Зеленский, короче, вещает другое. То есть, знаешь, все живут, значит, своим, они говорят, мы видим ситуацию, и вот мы думаем, что будет вот так. А, значит, ну, а КВНчик, он там все там... Там, Да. до границ Римской империи дойдем там и так далее. Кстати, специально, может быть, такой будет инсайт чисто для наших подписчиков. Есть некоторые данные, что количество мобилизованных на Украине в месяц. То есть есть данные о том, что у них в среднем в месяц, кого они наловят на улице или кто добровольно придет, потому что повестка пришла, он такой ответственный и так далее, около 25 тысяч в месяц. Вот. И отдельная графа, кто добровольно приходит, около 6 тысяч в месяц. Но добровольно приходит, это скорее всего из мобилизованных, а не какую-то часть, типа надо же показать начальству, что кто-то добровольно приходит, да? Что наша реклама, на которую выделяются там миллионы, она работает, и поэтому они вот такую цифру, примерно вот около 6 в месяц, это за последних полгода средняя цифра. Вот. О чем это говорит? Ну понятно, кто-то суициднуться хочет, кто-то реально там насмотрелся рекламы и тому подобное. Но потери у них с погибшими и ранеными в 2-3 раза больше. Вот как раз последние эти полгода, то есть у них потери за эти полгода примерно в месяц в 2-3 раза больше по раненым и погибшим. Ну и пропавшим без вести, соответственно. То есть у них, в принципе, ну, явно не добирают. Но сказать, что у них людей явно намного меньше, чем нужно, то нет. То есть для обороны у них, в принципе, людей пока еще хватает. Качество людей резко снизилось. То есть там просто, ну, те, которые вряд ли будут стоять до последнего, скорее всего, сдадутся в плен или убегут, что, в принципе, иногда и происходит. И правильно сделают. И правильно сделают, да. Вот. Но в целом по цифрам, вот чтобы вы просто понимали, что там, если у вас вы видите в месяц 20 роликов, где кого-то бедолагу поймали, или 30, или 100 роликов. Это не значит, что всего 100 человек поймали как бы за месяц. То есть там, ну, порядок цифр таков. Поэтому работы как бы еще много у наших бойцов, да, а украинцев становится все меньше. Потери у Так, них просто нереальные. слушай, помимо того, что они сдаются в плен, пускай маленький процент, но есть даже те, кто вот, по-моему, у Опти выкладывали на канале, где что там человек просил гражданство, что он там готов и в Ахмате воевать и так Да. далее, и просил, чтобы ему гражданство выдали. То есть, ну, пускай, конечно же, это единицы, но есть и такие. Чем дальше, тем будет больше их. С нашей стороны будет больше добровольцев. Я уже говорил, это обычная тенденция на войне, да, когда мы побеждаем, желающих Да. примкнуть к победе, больше, да. Вот сейчас думают последний вагон, чтобы получить ксиву ВБД и ура, побежал. Когда, конечно, когда ты получаешь трындюлей и постоянно отступаешь, теряешь город за город, у тебя никакого нет желания продолжать это, потому что, ну, ничего, ну, не внушает тебе уверенности в завтрашнем дне, потому что у тебя каждый день проигрыш, и ты постоянно отступаешь, да. Да, есть какие-то идейные, которые будут, я уже говорил, просто тупо на морально-волевых, просто из-за того, что, ну, как русский дух, да, будут терпеть, да, вот эти условия плохие все, они будут терпеть, тяготы и лишения, все будут переносить, но желающих уже вступить в это уже будет меньше. Американцев красивых будет меньше. Там всех этих добровольцев, европейцев будут меньше. Все хотят победить Россию, но никто не хочет войти в историю как проигравший России. Да? Вот я смотрю, на Ютубе есть там паренек молодой, он был, значит, в Курдистане воевал добровольцем, потом приехал за Украину воевал, что там побегал. У него есть красивые видео, да, когда у нас не получалось, да, когда наши военные, ну, так себе воевали, скажем так, не понимали, что происходит, да, ездили вот на этих БТРах, просто вот катались непонятно куда, попадали в какие-то непонятные ситуации странные, да. Он успел записывать видео, да, и вовремя уехал к себе в США. Теперь он там сидит в авторитете. Вот он воевал в Кыргызстане, вот он воевал на Украине против России. У него есть красивые ролики, у него большая аудитория. Он сидит теперь спокойно, может рассказывать там, ну, дальше строить такую свою, значит, карьеру блогера, да. Вот он успел это сделать, да. А следующим уже так не повезет. Поэтому они прекрасно понимают, что уже, вот, собственно говоря, такой багаж захватить они не успеют. Да? Они, если ты сейчас поедешь, попробуешь повторить его трюк, то он может закончиться плохо. Потому что наши парни, да, в форме, они уже не такие, как были год, там, полтора назад. Да? Это уже совсем другие люди. Вот, которые могут просто тебе, значит, там, снять скальп с тебя, снять с тебя шевроны и так далее, да, и уже, ну, потом ты успешным блогером там не станешь в Европе, вот. Поэтому, конечно, а с нашей стороны, конечно же, сейчас желающих будет больше, кто-то думает, я должен поставить флаг на Славянском, и потом буду делать обзоры на военные носки, я буду самым известным и популярным блогером военным, и все, и наши едут поэтому. Да. Не, ну, не только, понятно. Ну, братан, я как есть, извини. Вписал себя в историю в Славянске, чтобы потом делать обзоры на носки на военные. Ну что? Если в Славянске, тогда, братан... Финки ЛГБТ, носки там, ну что? Уже тогда делать обзоры на эти глиняные кувшины. Там очень много глиняных этих частных таких... Да нет, но он же милитари-блогер, а не кувшинный блогер. А, ну тогда, кстати, граненые стаканы тоже, по-моему, пошли со Славянска, со стекольного... Ну, курсы проводить там, ну, братан, ну можно придумать что-нибудь там, понимаешь? Обзор на сигары, там, ну, я не знаю, ну, блин. Ну, смысл просто в чем, что, понимаешь, чем больше у нас успех, тем больше классных видео с фронта у нас, тем больше, соответственно, желающих пойти и, как говорят американцы, надрать им жопу, вот, с нашей стороны. А с той стороны, конечно же, отток. Поэтому у нас люди идут, а там людей ловят, да, вот каждый день выставляют эти видео. Честно говоря, казалось бы, да, ну, сторона противника там ловит какого-то мужика, тянет его в этот бусик, да, а неприятно мне, короче, знаешь, вот ты смотришь, там, этот, ну, мужик какой-то, ну, работник какой-то шел на работу, его там за шкирку, там, волокуту нарет. Понятное дело, что для него это дикость, что он не готов ни к чему подобному, да. Ты смотришь и думаешь, ну трэш, короче, трэш, да. Нет, а так... у нас что, у нас пацаны 5 миллионов погнали. Да, и там, понятно, везде ловят, и на автомойках, ну, на дискотеках, на концертах. Там... Да, с детьми гуляют, и с ребенком шел гулять. Да, то есть то, что просто в сеть попадает, это, ну, капля в море. То есть там у них еще как бы люди есть. Главное, чтобы эти люди, попав на фронт, смогли как бы все-таки сдаться в плен, да, и, ну, не погибнуть, потому что эти бедолаги, блин, с детьми и прочее. Да вон, с Одессы ребята переплыли просто на матрасе, блин. Ну, это просто вообще... Про них можно фильм снять. Сейчас вот сидит какой-то режиссер, думает, что бы мне снять на Мосфильме, да? Вот, снимай, как из Одессы, из оккупированной Одессы сбежали пацаны на резиновой лодке, переплыли на эту Кимбургскую косу. Братан, ну мне кажется, вот наши некоторые режиссеры в основном, которые опытные уже такие... заслуженные, многолетние, так сказать, да, они больше, им нравится снимать про каких-то шлюх беспринципных, каких-то, не знаю, коррупционных генералов на Патриках и тому подобное, чем про... Или могут просто в 350-й раз переснять «Мастер и Маргарита». Да, да. Типа, что в этом году все соскучились по этому фильму, переснимем классика, короче. Или слышали, блин, да, эти ремейки, там, «С легким паром», да, «Ирония судьбы». Сейчас ремейк, я и смотреть не буду, это просто... Бред, блин. Братан, я тебе открою тайну, я вообще ничего наше не смотрю. «Бриллиантовую руку». Не, советские фильмы пересматриваю, мне очень нравятся советские фильмы. Ну, есть классические, да, «Бриллиантовая рука» мне очень нравилась, потом там какие-нибудь «Итальянцы в России», там какие-то комедии, да. Но вот современно я просто ничего не смотрю. Ты мне сейчас любой фильм назовешь, скажешь, смотрел, я скажу, не смотрел. Вот. Ну да, к сожалению, с этим проблемки. Просто вот даже смотришь ролик, казалось бы, рекламный ролик, да, то, что выходит фильм ремейк «Бриллиантовой руки». Рекламный ролик, то есть там должны быть самые удачные, самые лучшие кадры фильма и так далее. А смотришь, а там актеры, главные актеры, они кривляются. То есть они не играют, они кривляются. Прикинь, да, зачем мне смотреть на не пойми кого, если я могу посмотреть на Никулина, предположим, Да. который был фронтовиком вместе с Папановым, да? Зачем Да. мне смотреть на вот этих вот смешных? Ладно, не будем о плохом. Сегодня тем для разговоров на самом деле у нас было не очень много, потому что не до что даже вот зацепиться взглядом со стороны украинских экспертов, они почему-то, ну, все там деморализовали сами себя. Вот, наверное, сейчас они посмотрят это видео и наоборот начнут там накидывать, что все, сейчас пойдем войной там и так далее. Но вот сложилось такое впечатление, вот в их пространстве, да, информационном, что воевать собрался только Зеленский, все остальные как бы, что даже Залужный там что-то сказал, что если там типа перспектива дальше развиваться, то можно типа сейчас уже прекратить войну, чтобы дальше катастрофа не развивалась дальше. То есть даже уже самый выдающийся генерал, про которого в Times писали, да, вот даже уже как бы. Ну, ему, в принципе, что, в Британии нормально, там же классное пиво, единственное, холодно. Он недавно засветился на футболе, все хорошо, поэтому Да, вот да. как бы такая ситуация. Поэтому что? Ну, на сегодня, наверное, все. Да, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.